10 июня 1908 года. 17:10. Великобритания, Лондон, белая гостиная Букингемского дворца. Присутствует король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей и близких Берти. Первый лорд Адмиралтейства, адмирал Джон Арбинот Фишер, он же Джеки. Получив телеграмму из Петербурга, король пригласил на ланч для обсуждения ситуации не премьер-министра Генри Асквита, чтобы ему пусто было, а первого лорда Адмиралтейства Джона Арбинотта Фишера, своего личного приятеля и умнейшего человека Британии того времени. Британская нация мельчала, лучшие из лучших либо навсегда перебирались в колонии, либо погибали в битвах, а вместе с нацией мельчали и премьер-министры. Генри Кэмпбелл Баннерман отошел от дела и умер в самый неподходящий момент, когда штурвал империи должна сжимать твердая рука, а его сменщик был ни рыба, ни мясо. Большие неустройства во всем мире с такой командой учинить можно, а провести британский корабль через штормовые воды и ввести его в безопасную гавань едва ли. Безобразий король Эдуард не хотел. И не потому, что был добрым человеком, а только лишь по той причине, что не стоит кидаться камнями в сторону соседа, когда у самого стекла в окнах еще не разбиты. Тот, кто этого не понимает, как французские радикалы вроде Клемансо, остается у обугленных развалин при разбитом корыте. Все у них было хорошо, но взыграло ретивое и понесло во все тяжкие. А в итоге пожизненное заключение для бывшего премьера с регулярными унизительными выходами на публику и урезанный суверенитет для Франции. Мелькала у короля уже мысль, что лучшего премьера, чем его друг Джеки, на переходный период для Британии не найти. Но пока что лишь ходил вокруг этой идеи и приглядывался. А ну как тандем из королевы Виктории под номером 2 и ее верного клеврета окажется слишком небританским решением? Хотя в России такой же тандем движет страну вперед со страшной силой. Но сейчас темой для разговора между лучшими друзьями было не переустройство британской политической системы в соответствии с новыми веяниями, а неумолимо падающий на землю астероид. «Значит так, Джеки», — сказал король, потягивая крепкий ароматный чай, — «пора тебе собираться в путь, потому что Петербург объявил охоту на астероид, который, как пуля у виска, в первый раз просвистит над землей, примерно над северной частью Гренландии. Ты как? Отправишься в поход на дредноуте или пойдешь пешком, аки Христос?» Адмирал Фишер поморщился, как от неприличного предложения. «Я бы пошел пешком», — сказал он. «Но северная часть Гренландского моря — это очень далеко и очень долго. И в то же время я не хочу брать дредноут, ибо его сопоставление с русскими систершипами опять приведет к поношению моих седин. Так что, Берти, я даже не знаю, что и делать». «Делай, что должно», — сказал король, — «ибо ты сам этого хотел. Я понимаю, что русские из будущего сбили тебя с толку, когда перетопили эскадру адмирала Ноэля ракетными снарядами, а флот адмирала Того — сверхдальнобойными и сверхскоростными самодвижущимися минами. И ты решил, что раз и то, и другое в ближайшие несколько десятилетий воспроизвести будет невозможно, то ради нейтрализации русской угрозы ты можешь запугать весь мир кораблями-монстрами. Помнишь, как это было? Не успел ты занять должность первого морского лорда, как у тебя уже был готов проект самого лучшего броненосного корабля на свете. Теперь терпи, когда тебя тыкают носом в то неприятное обстоятельство, что в кораблях-монстрах русские из будущего понимают гораздо больше твоего. Ведь твой проект — это начало эволюции кораблей подобного класса. А их — самый конец той истории, когда концепция линкора уже сложилась окончательно. Так что ни убавить, ни прибавить». Адмирал Фишер вздохнул и сказал: «Сказать честно, для противостояния кузенам я предпочел бы построить серию новейших броненосных линкоров по российскому проекту, переработанному для британских обстоятельств. А получившегося у отца гадкого утенка продал бы каким-нибудь испанцам. Можно даже сделать это в рассрочку и с большой скидкой. Других независимых государств, которым можно загнать это барахло, не нарываясь на дипломатический скандал с русскими или германцами, в мире, пожалуй, и не осталось». «Вот тут, Джеки, ты прав», — кивнул король. «У испанцев на Янке тоже имеется здоровенный зуб. И раны от утраты Кубы и Филиппин еще саднят. Только Испанское королевство ничуть не напоминает самого себя 300 или 400 лет назад. Сейчас это чрезвычайно бедная и безалаберная страна, которой не по карману не только купить дредноут, но и содержать его, получив в качестве подарка. Если хочешь окончательно разорить бедное государство, то подари ему линкор. Ха, увы и ах, но это так. «В таком случае, — сказал Фишер, — мы, то есть Брестский альянс, должны вправить испанцам мозги. Ведь Испания на самом деле не бедная страна, просто она плохо управляется дурными людьми. В противном случае, если мы не справимся со своей задачей, может случиться так, что янки просто подкупят этих бедных и безалаверных испанцев, посулят им немного денег и свою дружбу. И тогда на краю европейского континента, в зоне наших непосредственных интересов, образуется трудноустранимый вражеский плацдарм, ибо соседние страны, Франция и Италия, тоже не эталон боевой мощи и политической верности. Германия и Россия успеют отреагировать и привести свои военные структуры в боевое состояние. А вот для нас это, буквально под боком у метрополии, почти так же скверно, как если бы враг высадился в Ирландии. Хм. Этим вопросом, Джеки, мы займемся после того, как покончим с падением астероида, — хмыкнул король. Или не займемся, если астероид покончит с нами. Простейшая же альтернатива. А потому бери дредноут, делай лицо кирпичом, будто ты — это не ты, и готовься отправиться в путь. Рандеву, время и место которого изменить нельзя, должно состояться в Северном море 22 числа этого месяца. Вот когда эта история благополучно закончится, тогда и будем разбираться с еще не присоединившимися к Брестскому альянсу норвежцами, шведами, датчанами, голландцами, бельгийцами, испанцами, португальцами, итальянцами, ибо концепт экзистенциального конфликта между монархической старой Европой и республиканцами янки в новом свете не предусматривает наличие нейтральных стран. «Все, кто не с нами, те против нас», —